Глава 24. Подполковник Лужин не относился к числу людей, не умеющих владеть собой, но когда ему на стол положили это сообщение в расшифрованном виде, он сказал «Ого!» и заерзал в кресле. Потом он бегал по кабинету, потирая руки, щелкал зубами, бормотал «Чудовищная удача!» и опять бегал по кабинету, испытывая удивление, радость, восторг, то есть чувство, которое мог бы испытать рыбак, закинувший удочку на пескаря, а поймавший щуку. «Чудовищная удача!» — повторял он. «Чудовищная удача! И найти такое на ровном месте!» Впрочем, на ровном ли? Нет, он работал, он думал. Он мог и не посылать никакого запроса, а вот послал же. Значит, он почувствовал, что в деле Чонкина не хватает какого-то звена, может быть, важного. Значит, интуиция что-то ему подсказала. Если он стал делать то, что мог сделать тот, кто ведет это дело, то есть Филиппов, и не только мог, но и должен был сделать Филиппов. А почему же не сделал? Молодость? Неопытность? Но ведь тут же никакой особенной премудрости нет. Это же азы следственного дела, что, выясняя личность преступника, в любом случае надо послать запрос по прежнему месту жительства. «Нет, что ни говори», — сказал себе Лужин, — «странно ведет себя этот Филиппов, чудовищно странно. Сначала позволяет одному человеку захватить в плен целую группу, затем руководит следствием из рук вон плохо и непрофессионально, не проведя элементарных следственных действий, что позволяет преступнику выдавать себя за простого дезертира, хотя на самом деле он, если и дезертир, то не такой уж простой». И опять интуиция что-то подсказала Лужину, и он вдумался в ее неясное бормотание, когда принесли и положили ему на стол новую депешу. «Весьма срочно, совершенно секретно, подполковнику Лужину. Вчера ночью в районе Долгова службой радиоперехвата зафиксирован выход в эфир неопознанного передатчика, работающего на частоте 4750 кГц. Начало передачи пропущено, остальное удалось записать и дешифровать. Привожу полный текст, полученный в результате дешифровки. Дважды прошли эшелоны с военной техникой под чехлами. Судя по очертаниям, танки и орудия среднего калибра. Силуэты 4 единиц, видимо, соответствуют полученному мною от полковника Пиккенброка описанию русского сверхсекретного оружия, так называемых «катюш». В районе идут затяжные дожди, что, по моим наблюдениям, крайне беспокоит местных партийных руководителей, так как срыв плановых сроков уборки урожая угрожает им неприятностями по службе вплоть до отправки на фронт. Погодные условия могут оказаться неблагоприятными и для нас, поскольку здешние дороги, не имеющие твердого покрытия, могут стать труднопроходимыми для наших мотомеханизированных частей. Русские через какого-то японца из Токио напали на мой след, но их сведения обо мне пока что слишком расплывчаты. Думаю, что оснований для особой тревоги пока нет. Здешние органы безопасности развращены работой на вымышленном материале и проявляют крайнюю беспомощность и некомпетентность при расследовании реальных дел. Наши службы работают намного эффективнее. Тем не менее, постараюсь действовать с предельной осмотрительностью. Курт. Лужин смотрел на депешу, перечитывал текст и сам не мог поверить своему счастью. Бывает, конечно, человеку везет, но чтобы удачи одна за другой и такие... «Чудовищный дурак», — думал Лужин о Курте. «Русские проявляют крайнюю беспомощность и некомпетентность. Сам ты некомпетентный, идиотина. Ну кто же так раскрывается с первого раза? Ведь о сообщении японца из Токио знал в Долгове только один человек, и вычислить его несложно даже для такого некомпетентного человека, как я». Вызвав к себе начальника следственного отдела, Лужин приказал установить за предполагаемым Куртом круглосуточное наблюдение. Затем отправил в Москву шифровку. Указанный Рамзаем агент обнаружен и будет арестован в ближайшее время. И в ответ получил телеграмму открытым текстом «Молодец».